Пушкин и Гоголь. Гоголь падает из-за кулис на сцену и смирно лежит. Пушкин выходит, спотыкается об Гоголя и падает. «От черт! Никак об Гоголя!» Гоголь, поднимаясь, «Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут!» Идет, спотыкается об Пушкина и падает. «Никак об Пушкина споткнулся!» Пушкин, поднимаясь, «Не минуты покоя!» Идет, спотыкается об Гоголя и падает. «От черт! Никак об Гоголя!» Гоголь, поднимаясь, «Вечно во всем помеха!» Идет, спотыкается об Пушкина и падает. «Ха, мерзопакость! Опять об Пушкина!» Пушкин, поднимаясь, «Хулиганство! Сплошное хулиганство!» Идет, спотыкается об Гоголя и падает. «Ха, черт! Опять об Гоголя!» Гоголь, поднимаясь, «Это издевательство сплошное!» Идет, спотыкается об Пушкина и падает. «Опять об Пушкина!» Пушкин, поднимаясь, «Вот черт! Истинно, что черт!» Истинно спотыкается, идет об Гоголя и падает. «Об Гоголя!» Гоголь, поднимаясь, «Мерзопакость!» Идет, спотыкается об Пушкина и падает. «Об Пушкина!» Пушкин, поднимаясь, «Вот черт!» Идет, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы. «Об Гоголя!» Гоголь, поднимаясь, «Мерзопакость!» Уходит за кулисы. За сценой слышен голос Гоголя. «Об Пушкина!» Занавес. 1934 год.